Анна Сэшт. Память мертвых на весах истины. Я показываю тебе страну, переживающую болезнь. То, что не происходило, произойдет. Схватят боевое оружие, и будет страна деять в мятеже. Отрывок из пророчества Неферти в переводе Петровского. Пролог. Найди ее для меня. Легче сказать, чем сделать. Задача была не из простых, даже если располагать знаниями осведомителей Пер-Аа. Пер-Аа в Древнем Египте — высокий дом. От этого слова и произошло слово «фараон», своего рода иносказательное обозначение правителя и царского двора в целом. Вот только по-настоящему верных людей у юного владыки, только-только входившего в силу, не так уж много. Кто-то приглядывался к нему, ждал, как себя проявит вчерашний царевич, в котором даже собственный отец долгое время отказывался видеть достойного наследника. Кто-то и вовсе не воспринимал всерьез, считая его фигурой в руках более серьезных соперников. Но Ими верила в него. Верила по-настоящему и была одной из тех немногих, кому он доверял. Его доверие к жрице было даже больше, чем к собственной матери. Вот почему Рамсес не обратился к осведомителям госпожи Тии. Переходить тропу хозяйки Ипетнесу очень не хотелось. Ипетнесу с древнеегипетского — один из переводов «царские личные покои». Та часть дворца, где жили женщины царской семьи, их дети и свита. Также этот термин относится к отдельным поместьям и резиденциям, где под руководством женщин из высшей элиты, особенно тех, в чьих жилах текла царская кровь, работали мастерские, учебные заведения и тому подобное. Автор намеренно избегает использования арабского слова «гарем», поскольку в Древнем Египте этот институт отличался от привычных нам арабских и турецких. Ипетнесу имеет более широкое значение, чем просто обитель жены наложниц фараона. Ими чрезвычайно ценила милости, которыми осыпала ее мать Рамсеса. И прежде всего, госпожа Тия считала ее достойной супругой для своего сына. Об этом даже думать пока было так странно и волнительно. Она — будущая Хемет Несу Орет, владычица обеих земель. Хемет Несу Орет с древнеегипетского — великая царская супруга, высший титул для главной из жен фараона, в нашем понимании царица. Именно дети великой царской супруги, как правило, наследовали трон. Но, как и самому Рамсесу, ей еще только предстояло проявить себя. В этом жрица не питала иллюзий. Свою кошачью жизнь надо прожить так, чтобы даже на царском троне остался след твоего коготка. Так говаривала наставница. Ее имя, история в вечности — только начиналась и обещала быть блистательной. Но титулы титулами, а основная прелесть все же была в том, что в ее ладонях теперь заключено сердце самого прекрасного мужчины, восходящего молодого божества народа Кемет, Рамсеса Хекамаатра Сетепенамона. Хекамаатра Сетепенамон — тронное имя Рамсеса IV. Зачем же ему понадобилась загадочная жрица? Она уже мертва, ты же сам видел. Найди ее прежде, чем успеют остальные, и приведи ко мне. Хекерет Несу Шепсет владела неким знанием, которое было необходимо новому владыке Рамсесу. Хекерет Несу на древнеегипетском — украшение царское, почетный титул, который носили некоторые придворные дамы. Одно время в египтологии бытовало мнение, что этот титул означает непременно «фаворитку фараона», но впоследствии, что это статусный титул для женщин, приближенных к правителю и наделенных определенным влиянием, поскольку часто его носили замужние придворные дамы с высоким влиянием. Шепсет, юная жрица собачьих богов. Какая ирония! Ими невольно усмехнулась, погладила юркую черную кошку, повсюду ее сопровождавшую. Покатала на языке имя своей не то союзницы, не то соперницы. Шепсет. Хекерет Несу Шепсет. Самая молодая вельможная дама из свиты великого Усермаатра Мериамона. Та, кого ныне обвиняли в его безвременной гибели. Усермаатра Мериамон — тронное имя Рамсеса III. Найти на необъятных просторах Такемет девчонку, не желавшую быть найденной? Да проще уж в вылистых глубинах Итеру отыскать случайно оброненное кольцо. Итеру-А на древнеегипетском — Великая река, древнее название Нила. Да и эта Шепсет была не одна. Ей явно кто-то помогал, а найти ее желал не только молодой владыка. Здесь велась настоящая охота, и ими должна была успеть, прежде чем случится непоправимое. Рамсес считал это очень важным, иначе бы не настаивал. Значит, ими отыщет ее и убедит вернуться. Скудны были знания, которыми она располагала, зато знамением своей богини она не могла не доверять. И теперь ее путь лежал в древний город Нупт, обитель яростного Сета, которого нынешняя династия владык избрала своим покровителем. Здесь была не ее земля. Под лапами покачивала, зыбко, неверно, в такт волнам. Воды дороги жизни уносили их все дальше, но так было необходимо. Так повелела первая. Прежде нужна была эта встреча с неистовым, а вот после можно домой. Что-то они должны услышать, изведать, обрести союзников, стоявших у истоков рода вожаков. Девочка, за которой она нырнула в первозданный мрак и вернула, еще только-только оправилась. Щенок пока оправдывал ее псицы высокое доверие, и пока сил юного стража хватало. Она помнила, как щенок сражался с теми, кто приходил извне. Вместе с нею сражался, чтоб девочка сумела собрать себя, разбитую по осколкам. Чародей тогда проиграл, но он вернется. Воля его крепкая, власть нитями далеко тянется. Вернется, наточив зубы и когти, знает теперь, к чему быть готовым. Ее люди оплакивали павшего жреца, но сама она уже знала, что путь его там будет легким, озаренным благословением первых. Не о чем скорбеть. Всему и всем приходит свой срок уходить. А вот впереди может статься, случится то, о чем скорбеть придется, то, чего случиться не должно, промедление ли, ошибка ли, и сбудется страшное. Придут слепые безликие воины с клинками из солнечного света, вторгнутся в обитель первой, рассекая мягкие сумерки смерти и преддверия иных миров, и будут кровоточить ее братья и сестры тенями, растворяясь в породившей их предвечной ласковой темноте. И падет в неравном бою первая псоглавая, падет мертвой, расколотой статуей у своего алтаря. Она не знала слов людского языка, но жила подле них слишком долго, чтобы не узнавать смыслы. Понимала и теперь, что девочка сомневается. Плохо, плохо. «Ты нужна нам!» Так бы она сказала, если б говорила словами. Ведь будет еще больнее, еще нестерпимее. Только б не оступилась ее маленькая жрица, не свернула.